Бум, бум, бум. Огненные шары продолжали обрушиваться на черноземную землю. Спустя пару секунд после приземления эти огненные шары собирались в нечто, что отдаленно напоминало человека, и это нечто, держа в руках огненные мечи, кричали: «Пылающий легион!». Вскоре около 10 тысяч подобных человек прокричали в унисон: «Пылающий легион!». Пламя собралось воедино, превратив всю близлежащую к ним землю в раскаленную почву, что ошеломило всех присутствующих. «Что это?» – старик начал ругать про себя. Видимо, его предсказания были верны. Хотя 10 тысяч королей пламени не были сильны по отдельности, вместе они создавали чрезвычайно ужасающую силу. Даже ему будет трудно с ними справиться. И что, если к этой армии прибавить еще и пиковых святых вместе с этим таинственным человеком? В этот момент аура королей пламени распространилась по всей черноземной земле. Ли Синьдао с удивлением наблюдал за происходящим. Когда они уходили, все они были такими маленькими и слабыми. Но сейчас все они были под 3 метра роста и были чрезвычайно мускулистыми и зрелыми. Все они как минимум достигли царства небесной сущности и стояли на пороге прорыва в царство святых. Это было просто невероятно. «Господин, к счастью, я не подвел тебя. Как тебе нынешний пылающий легион?» Книга войны улыбнулась. Она начала летать вокруг Ли Синьдао, явно ожидая его похвалы. «Неплохо, но как они так быстро выросли?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Адское небо действительно очень хорошо подходит для них. Просто пребывание там значительно усилит их. Каждый день они там сражались с местными существами. Наряду с моими знаниями, я могу поклясться, что никто тут не сможет остановить эту армию», — восхищенно сказала книга войны. Ли Синьдао с удивлением посмотрел на этих королей пламени. «Скорее, поприветствуйте господина», — завопила книга войны. «Господин». Все 10 тысяч королей пламени опустились перед ним на колени. Их мечи вонзались в землю, а лбы коснулись земли. Ли Синьдао удовлетворенно поднял руку и велел им встать. Он обернулся и посмотрел на Лон Кью и остальных. «Начинаете понимать, почему я собрал вас всех здесь?» Ли Синьдао развел руками, привлекая внимание к армии позади него. «Я хочу, чтобы вы стали подопытными крысами, с помощью которых я увижу, насколько они выросли. Да начнется шоу». Ли Синьдао махнул рукой. Взрыв. Сразу же 10 тысяч королей пламени рванули вперед. Когда Лон Кью и Мо Тянди увидели это, их глаза чуть не выскочили из орбит. Они не могли сбежать, поэтому могли только храбро сражаться. «Атакуем вместе. Их много, но они слабые», — в ярости закричал Мо Тянди. «Я твой противник». Лунный ангел Усуна полетела вперед и заставила Мо Тянди отступить. «Ты». Мо Тянди в ярости уставился на лунного ангела. Усуна не дала ему и шанса и сразу же атаковала. Она была очень быстра, и с небесным артефактом в руках он вообще не был ей ровней. Мо Тянди мог только блокировать ее атаки, но рано или поздно он допустит ошибку и скорее всего умрет. Что же касается Лон Кью, то небесное сердце взял его на себя. «Что происходит? Монахи теперь убивают людей?» У Лон Кью упало сердце. «Я, демонический монах», — небесное сердце улыбнулся. Его аура была действительно темной, а не светлой, как раньше. Когда он ударил, Лон Кью показалось, что горы, луна и солнце вот-вот рухнут. Лон Кью попытался заблокировать этот удар, но его защита не простояла и секунды. Бум! Кулак небесного сердца сокрушил оборону Лон Кью и отбросил его на несколько сотен миль назад. Лон Кью был совершенно не в состоянии что-то противопоставить небесному сердцу. Что касается Ли Синьдао, то он нацелился на старика. Если здесь и был кто-то, кого он считал достойным, то это был тот старик, что до сих пор ничего не предпринял. «Ваш план провалился, так что ты, должно быть, полон сожаления, верно?» Ли Синьдао холодно рассмеялся и подумал, что уродливое выражение на лице старика было вызвано тем, что их план только что провалился. Но старик подумал, что Ли Синьдао говорил о том, что он не отпустит его просто так. «Я хочу кое-что обсудить с вами», — сказал старик и поклонился. Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал: «Ну и, если я отрежу себе руку, вы меня отпустите?» — нетерпеливо спросил старик. Ли Синьдао был ошеломлен. Он действительно был ошеломлен. Самый сильный человек среди всей этой армии, старик, который прятался все это время в темноте, на самом деле был готов расстаться со своей рукой. Неужели он хотел обмануть его? Ли Синьдао в шоке посмотрел на старика. Он не боялся того, что этот старик внезапно нападет на него. «Почему?» — спросил Ли Синьдао. «Таковы правила мира, я все понимаю. Раз уж мы оскорбили вас, то я могу попросить разве что прощения. Даже если мы все умрем, то это будет наша вина. Но я не хочу умирать, поэтому отрублю свою руку и сразу же уйду отсюда. Отпустите ли вы меня в этом случае? Спросил старик, терпя боль от предстоящей потери. Ли Синьдао не верил в то, что такой эксперт действительно сам отрубит себе руку, поэтому решил проверить его. Хорошо, если ты отрежешь свою руку, я позволю тебе уйти. Ли Синьдао действительно не думал, что он так поступит. Откуда ему было знать, что как только старик услышит это, он тут же сделает это. Пум, рука упала на землю, и старик посмотрел на Ли Синьдао и спросил, могу ли я уйти? Ли Синьдао был ошеломлен, самый сильный культиватор во вражеской армии, старик, которого он посчитал достойным. Он только что вот так просто отрубил себе руку. Без каких-либо божественных лекарств или трав под рукой в таком случае он просто-напросто не сможет отрастить себе новую руку. Он останется инвалидом на всю жизнь, и его сила сильно пострадает. Впервые Ли Синьдао начал подозревать, что вообще не понимал этот мир. Эксперт, которого он так высоко оценил, на самом деле был таким трусом. Глава 134. Победа. Старик действительно был трусом. Вернее, он знал, когда нужно было отступить. Он знал, что раз не сможет победить, то должен был свести потери к минимуму. Предположение Ли Синьдао насчет того, что этот старик был их козырной картой, оказалось неверным. По правде говоря, Лонг Ю хотел, чтобы старик стал их козырной картой, но сам старик так не думал. «Ты можешь уйти», — сказал Ли Синьдао и огляделся. Этот старик вообще не хотел драться. После того, как он отрезал себе руку, он просто стоял на своем месте, не двигаясь. Ли Синьдао был честным человеком, поэтому он позволил старику уйти. Старик тут же улетел, не сказав ни слова. Лонг Ю недоверчиво посмотрел ему вслед. Му Тянди глядел на него в ярости. Но старик исчез без следа. Ли Синьдао пробормотал. Какой странный человек. Позади Ли Синьдао падший ангел Люцифер и остальные посмотрели друг на друга и нашли это действительно странным. Этот старик был действительно особенным. Вскоре поле боя превратилось в настоящую мясорубку. 10 000 королей пламени ворвались в большую армию. Они были разделены на 10 батальонов. В каждом батальоне было по 10 рот, а в каждой роте было по 10 взводов. Это было сделано для того, чтобы пылающий легион мог спокойно сражаться, даже если их разделит. Если же они будут находиться рядом друг с другом, то они будут просто непобедимы. Одна рота могла спокойно сражаться с малыми святыми даже с учетом того, что в их армии не было ни одного святого. 10 рот, работая вместе, могли спокойно убить одного великого святого. Взрыв. Король пламени взмахнул мечом и рубанул вперед, убив одним ударом 3 кавалеристов. «Умри!» Кавалерист ударил изо всех сил и вонзил копье в тело короля пламени. Однако копье мгновенно сгорело, почти коснувшись тела короля пламени. Железное копье просто-напросто расплавилось. Король пламени закричал от ярости и обрушил свой меч на кавалериста, превратив его в мясную пасту. И такие сцены происходили по всему полю боя, из-за чего многие были в ужасе. Когда Ли Синьдао увидел это, он был удовлетворен. Обычные атаки были совершенно бесполезны против королей пламени, и в таких боях они будут непобедимы. «Господин, я не так уж и плохо их поднатаскал». «Да», книга «Войны» была в восторге, пока наблюдала за побоищем. Ли Синьдао был удовлетворен. «Неплохо, этот пылающий легион очень хорош. Это еще цветочки. Когда они вырастут, они смогут задействовать более серьезные формации». «И тогда даже группа богов будет уничтожена», — гордо произнесла книга «Войны». Ли Синьдао лишь кивнул. «Умри», — произнес холодный голос. На землю обрушилась луна, и Му Тянди был разорван на части. Лица пиковых святых из демонических сект изменились. Они закричали, и их сердца наполнились отчаянием. В то же время небесное сердце использовал демоническую технику и разбил тело Лонг Ю. Все пиковые святые были потрясены. Слишком сильные. У Ли Синьдао было слишком много сильных подчиненных. Ли Синьдао не сделал и хода, а их самых сильных экспертов уже не стало. Лонг Миксу подошла и сказала, «Господин, я могу заставить их сдаться. Если у меня будет их поддержка, мне будет легче стать императрицей». Ли Синьдао махнул рукой и сказал, «Попробуй убедить их». Пылающий легион же прекратил атаковать. Когда некоторые из солдат, которые вот-вот должны были быть убиты, увидели это, Они пришли в восторг и принялись ждать чего-то еще более страшного. Лонг Миксу взлетела в воздух и громко сказала: «У вас есть только два выбора – сдаться или умереть». Пиковые святые империи 10 000 драконов посмотрели на нее со сложными выражениями. «Неужели они действительно должны будут позволить женщине стать императрицей? Если вы поддержите меня и я стану императрицей, я позволю всем вам и дальше спокойно жить в вашей деревне. Никто не потревожит вас». В то время как империя 10 000 драконов будет продолжать процветать, император тысячелетней давности посмотрел на Лонг Миксу и вздохнул. Он поклонился и сказал: «Приветствую вас, императрица». Сразу же многие последовали его примеру. Предки поклонились в знак уважения, и вскоре и солдаты сделали то же самое и закричали: «Да здравствует императрица! Да здравствует императрица! Да здравствует императрица!» Их крики разнеслись по всему небу. Солдаты, что вот-вот должны были умереть, были по-настоящему напуганы. Даже великие воины династии Ся преклонили колени перед ней. Эксперты из демонических сект вздохнули и могли только последовать их примеру. «Встаньте! Семьи тех, кто потерял в этой бойне кормильца, получат компенсацию. То же самое касается и тех, кто был ранен. Очистите поле боя, и мы вернемся в Шинцзин». Лонг Миксу была довольна данным раскладом. Все препятствия на пути к трону, наконец, были устранены. Она станет императрицей империи 10 000 драконов, первой в истории. Ли Синьдао кивнула и сказал ей: «Возвращайся и хорошо управляй империей 10 000 драконов. Не забудь о людях из высокогорной расы, в дальнейшем вы будете союзниками». Лонг Миксу кивнула: «Мы сейчас же отправимся обратно». Взрыв. Из 50 000 пришедших осталось менее 30. После того, как Ли Синьдао увидел, что все уходят, он посмотрел на пылающий легион. Куда они теперь пойдут? Конечно, обратно в адское небо. Их обучение еще не закончилось. Прошло слишком мало времени. «Я еще даже не начал обучать их по-настоящему», сказала книга войны. «Хорошо, но у тебя есть координаты адского неба?» спросил Ли Синьдао. Телепортационная формация мирового класса позволяла кому угодно телепортироваться между мирами, но для этого требовался ввод координат нужного мира. Ли Синьдао пришел из земли Дали в древнюю пустынную землю с помощью координат. Пылающий легион пришел с адского неба на древнюю пустынную землю с помощью координат. Но что насчет координат адского неба? Неужели он опять поведет их обратно обходными путями? Книга войны сказала: «Нету, но все в порядке. Я снова поведу их туда тем же путем. Разве это не займет слишком много времени и сил? И сможешь ли ты вместить их всех?» спросил Ли Синьдао. «Не волнуйся, конечно, это будет немного утомительно, но я справлюсь», сказала книга войны. «Но так как в будущем они вырастут, а законы мира и так ограничивают меня, в следующий раз, когда мы уйдем, мы уже не сможем так легко вернуться обратно, даже с помощью формации», беспомощно произнесла книга войны. «Я не буду приказывать вам возвращаться без острой необходимости», пообещал Ли Синьдао. Сегодня он просто хотел увидеть силу пылающего легиона, и увидев ее, он остался доволен. «Хорошо, тогда я поведу их». Книга войны влетела в пылающий легион и начала поглощать их всех, после чего взлетела в небо. Ли Синьдао посмотрел ей вслед и пробормотал: «Наконец этот эпизод подошел к концу. Пришло время навестить должников». Ли Синьдао собирался выбить абсолютно все долги. Глава 135. 100 000 лет долга. В банке вселенной Ли Синьдао сидел в главном зале и разговаривал с седьмой. Эта объединенная армия древней пустынной земли была для Ли Синьдао слишком простой, и ему вообще было плевать на ее. В древней пустынной земле не было никого, кто мог бы заставить его поволноваться. Однако вот долги. Седьмая. «Сколько на данный момент в древней пустынной земле живет должников?» спросил Ли Синьдао. Ли Синьдао передал все проблемы с контрактами седьмой, и он еще не совал свой нос в ее дела, так как в этом не было необходимости. Седьмая сказала: «Около 150. Серьезно, я думал намного больше». Ли Синьдао нахмурился. «Многие кредиторы умерли, поэтому многие контракты стали бесполезными. Следовательно, и наши инвестиции обратились в ничто», беспомощно сказала седьмая. «Банк Вселенной исчез на 10 000 лет, так сколько же людей успело умереть за это время? Многие умерли либо в бою, либо от старости. Те, кто смог дожить до этого времени, сейчас являлись настоящими экспертами». Ли Синьдао нахмурился. «Разве это не означает, что в будущем многие контракты окажутся неэффективными?» Седьмая улыбнулась. «Это не так. Земля Дали и древняя пустынная земля, Две самые слабые земли из 10 земель. Самый сильный культиватор этих двух земель является всего лишь культиватором царства бесчисленных песков. Эти две земли похожи на маленькие прудики, где не может существовать большая рыба. Ли Синьдао задумался и вскоре сказал: «Мы сейчас ловим рыбу в маленьком пруду, можно сказать и так, как только хозяин выбьет все долги в древней пустынной земле, мы сможем отправиться на более серьезную территорию», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. «Древняя пустынная земля и земля Дали — это маленькие пруды, но что же насчет других земель?» Седьмая сказала Ли Синьдао. «Если считать от самой слабой к самой сильной, то сначала будет идти земля Дали, потом древняя пустынная земля, земля облачного тумана, древняя земля Будды, земля великого демона, земля 10 000 зверей, земля Кунь-Лунь, земля красной почвы, вечная земля и земля духа смерти. Земля Дали и древняя пустынная земля находятся на самом дне. Тут мало ресурсов и нету сильных экспертов. Конечно, древняя пустынная земля еще хоть что-то из себя представляет, так как имеет парочку экспертов уровня бесчисленных песков, но вот что касается земли Дали, где святые, непобедимые культиваторы, остальные 8 земель намного сильнее, они окружают 9 небес и поглощают их энергию, вот почему остальные 8 земель имеют гораздо более процветающую среду для культивирования, сказала седьмая. Ли Синьдао молча слушал ее. Теперь, когда он стал непобедимым в древней пустынной земле, он начал думать о вхождении в еще более сильный мир. Древняя пустынная земля и земли Дали были неплохими стартовыми точками, где можно было получить стартовые ресурсы. Однако теперь эти земли не могли дать ему что-то стоящее. Как только все долги будут возвращены, пусть Лонг Миксу будет контролировать древнюю пустынную землю, а мы уйдем, сказал Ли Синьдао. Он позволит Лонг Миксу контролировать империю 10 000 драконов без каких-либо проблем. Во всяком случае, люди из других миров не очень заботились о земле Дали и древней пустынной земле. Настоящих экспертов эти земли не волновали, так как они только впустую потратят тут свое время. Если же придет рыбка поменьше, то она не будет страшна, так как к тому времени успеет собраться достаточное количество экспертов на службе у императрицы. Из этих контрактов есть такие, которые будут очень проблемными, спросил Ли Синьдао. Седьмая передала контракт Ли Синьдао и сказала: «Только этот принесет нам немного проблем. Небесное сердце и другие не смогут решить эту проблему». Брови Ли Синьдао поползли вверх. Небесное сердце был на 3-й ступени царства бесчисленных песков, но он не сможет справиться с этим должником. Он взглянул на контракт и понял, что на самом деле проблема заключалась не в человеке. Этот контракт был проблематичным, потому что он был заключен не с человеком, а с черепахой, что плавало в океане. В контракте было четко прописано: «Великая океанская святая черепаха одолжила божественную родословную у банка Вселенной и пообещала вернуть ее через 10 000 лет. Цена, которую она должна будет заплатить за родословную, 10 000 лет жизни. Если она нарушит контракт, то будет вынуждена отдать 100 000 лет жизни». Ли Синьдао взглянул на контракт и сказал: «Она пошла против контракта?» Седьмая кивнула. «Месяц назад прошли эти 10 000 лет». Ли Синьдао улыбнулся. «Это значит, что мы зарабатываем 100 000 лет жизни. Неплохо, неплохо». «Верно, именно поэтому этот контракт довольно проблематичный. Великая океанская святая черепаха стара и все время прячется в океане. А учитывая то, что она одолжила божественную родословную, твои подчиненные не смогут справиться с ней», добавила седьмая. «Все в порядке, я схожу к ней лично». Ли Синьдао уверенно улыбнулся. «Я надеюсь, что эта великая океанская святая черепаха заставит меня использовать все свои силы», пробормотал Ли Синьдао. Седьмая улыбнулась и изобразила своими длинными пальцами сердечко. Она моргнула и сказала: «Удачи, хозяин». Ли Синьдао потрясенно посмотрел на нее. Он не ожидал, что обычно такая тихая седьмая вдруг станет такой игривой. «Тебе это не нравится?» Седьмая посмотрела на потрясенное лицо Ли Синьдао. Выражение ее лица вернулось к нормальному, и она проворчала: «Я больше не буду этого делать». После этого седьмая развернулась и начала уходить. «Нет, мне это очень нравится, в будущем ты должна показывать его чаще», твердо сказал Ли Синьдао. Седьмая усмехнулась и была немного раздражена. «Я больше не буду его показывать. Я разберусь с этим контрактом, но пусть небесное сердце, Люцифер, Усуна и другие разбираются с другими контрактами», сказал Ли Синьдао. Седьмая даже не повернула головы и ушла. Чего Ли Синьдао не видел, так это того, что она покраснела после того, как отвернулась. Старик, что ценой собственной руки спас себе жизнь, решил осесть на вершине холма, где было огромное количество растительности, чтобы восстановиться. Две полоски зеленого света втянулись и сразу же вылетели из его носа. Он впитывал в себя сущность Луны и Солнца, а также энергию окружающих его растений. Все деревья и растения обеспечивали его необходимой энергией. Его ранее отрубленная рука начала вырастать. Прошел целый день и ночь, прежде чем он смог вздохнуть с облегчением. Многие деревья вокруг него высохли, так как их сущность была полностью высосана досуха. Увидев это, старик почувствовал себя по-настоящему виноватым. «Я лишил вас жизни из-за своей ошибки. Мне очень жаль», – пробормотал старик. Он вынул все свои божественные духовные источники и разбил их, после чего раскидал по земле, чтобы деревья и растения поглотили их и восстановились. Когда старик сделал это, он удовлетворенно кивнул головой. «Вы помогли мне восстановить мою руку, поэтому я помогу вам. На этот раз я действительно чуть не умер. К счастью, я культивирую по этой технике, а иначе без дорогих сокровищ и эликсиров я бы навсегда остался калекой», — радостно сказал старик. Глава 136. Черепаха-техника, по которой он культивировал, была простой техникой постоянной молодости, на самом деле каждый называл ее по-разному, так что не суть. Очень немногие люди культивировали по ней, потому что вплоть до Святого Царства эта техника не давала никаких особых преимуществ. А точнее, вплоть до Святого Царства культиватор был самым слабым культиватором среди своих сверстников. Только когда культиватор этой техники достигал Царства Святых, он становился намного сильнее других святых. А когда культиватор этой техники достигал Царства Бесчисленных Песков, именно в этом царстве силы старика взлетели в космос. Он, Лонг Ю и Мотианди вместе вошли в Царство Бесчисленных Песков, и с каждым днем старик значительно продвигался вперед, в то время как Лонг Ю и Мотианди практически не двигались. Вот почему старик не хотел умирать. Он мог продолжать совершенствоваться, и на самом деле он может прожить намного дольше, чем прожила бы великая океанская святая черепаха. Он медленно становился сильнее, но он вообще никуда не спешил, он просто культивировал, позволяя всему идти своим чередом. Если он не был должен человеку, то он не поможет ему, как бы он его ни просил. И в итоге из-за своего долга он потерял руку. «Лонг Ю помог мне прорваться в царство бесчисленных песков. Эта услуга была слишком велика, и я не мог просто проигнорировать его просьбу. Сейчас же я чувствую себя гораздо лучше», — радостно воскликнул старик. «Лучше просто позволить ему делать все, что он хочет. Во всяком случае, никому нет дела до этой земли», — пробормотал старик. «Я же должен понять, как я смогу покинуть это место». Старик посмотрел на небо и почувствовал легкое раздражение. Он хотел покинуть древнюю пустынную землю, но он знал только о вознесении. Но если он попытается вознестись, то случится беда. Те, кто пытался вознестись в первый раз, сталкивались с чрезвычайно ужасающей скорбью. Старик чувствовал, что не может так рисковать, особенно с учетом того, что его рука только что восстановилась. Плюс он был слишком силен. Если он попытается вознестись, то скорбь будет действительно очень сильной. В прошлом он думал о вознесении, но в итоге его так сильно испугали собравшиеся молнии, что он целый месяц сидел в своей пещере и читал молитвы. Да, вознесение будет проблемным, старик задумался. Он стряхнул с себя грязь и собрался уходить. Треск. Красные часы упали прямо перед ним. Тик, тик, тик. Часы все еще работали. Старик моргнул, не понимая, откуда они тут взялись. Убедившись, что опасности нет, он взял эти часы и посмотрел на них. «Что это такое?» — пробормотал старик. «Я – входной билет в банк Вселенной, который сможет исполнить все ваши желания», — раздался голос из часов. Старик нахмурился. «Звучит как ловушка. Все в порядке, все, что у меня есть, это время, и я изучу эти часы. Я не верю в то, что не смогу их понять», — пробормотал старик. В банке Вселенной Лисиньда держал контракт в руках и пытался определить, где находится его должник. Великая океанская святая черепаха. Лисиньда впервые обратил свое внимание на океан. Великая океанская святая черепаха пряталась в широком и бесконечном океане и давно не выходила на берег. Она обменяла 10 тысяч лет своей жизни на божественную родословную. Но для нее такая цена была очень маленькой. Черепахи жили очень долго, и если черепаха не будет встревать в конфликты, она спокойно сможет прожить и 100 000 лет. Тем более это была святая черепаха. Ли Синьдао закрыл глаза и начал прощупывать океан. Он должен был найти эту черепаху и забрать то, что принадлежит ему. 100 000 лет жизни. Ли Синьдао пускал слюни, только услышав такую цифру. Ранее он был несказанно рад 1000 лет жизни. Однако со 100 000 он сможет стать богом. Нашел. Ли Синьдао открыл глаза. Он смотрел в океан и в темных глубинах нашел спящее гигантское существо. С поверхности воды виднелась только гигантская раковина. Она была больше похожа на гигантский остров, который был покрыт густыми деревьями и странными скальными образованиями. Гигантская черепаха внезапно открыла глаза и высунула голову. Ей показалось, что кто-то смотрит на нее, и она закричала в ярости. Гигантские волны хлынули во все стороны. «Кто это подглядывает за мной?» Великая океанская святая черепаха завопила от ярости. Кто-то действительно осмелился шпионить за короля океана. В банке вселенной брови Ли Синьдао поползли вверх. Неплохо. Он смог заметить, что я слежу за ним. Похоже, я ошибся. Самый сильный на этой земле не тот старик, а черепаха. Подумав немного, он обнаружил, что великая океанская святая черепаха так и не смогла полностью поглотить божественную родословную даже за 10 000 лет. Взгляд Ли Синьдао стал холодным. Люди, которые должны мне деньги, всегда ведут себя как большие боссы. Интересно, вспомнит ли он о своем долге? Тело Ли Синьдао исчезло из банка вселенной, и вскоре он оказался в глубинах океана. Хонг-хонг-хонг. Ли Синьдао был так быстр, что позади него создавались мини-взрывы. В глубинах океана, после того, как поверхность океана успокоилась, великая океанская святая черепаха оглядела округу своим яростным взглядом. Кто за ней шпионил? Этот человек спровоцировал престиж и гордость короля океана. Она хотела найти этого человека и разрезать его на 8 частей, чтобы ее гнев наконец ушел. Она была такой властной и никому не позволяла даже смотреть на себя. Хонг. Как раз в этот момент полоса света прорезала небо и вызвала рябь, и вскоре на поверхности океана появился человек. Он был одет в мантию и маску, и его взгляд был сосредоточен на великой океанской святой черепахе. «Это был ты?» Великая океанская святая черепаха была в ярости. Она подняла голову и захотела укусить его. Тупое животное. Ли Синьдао нахмурился. Он использовал свои пальцы как меч и безжалостно атаковал эту черепаху. Взрыв. Великая океанская святая черепаха закричала, и ее гигантское тело взлетело в воздух от удара Ли Синьдао. Взрыв. Весь океан погрузился в хаос, и повсюду распространились ужасающие волны. Они были высотой в десятки метров и выглядели действительно устрашающе. Ли Синьдао смотрел на черепаху безо всякого выражения. «Успокойтесь», — холодно сказал Ли Синьдао. Бушующие океаны и десятиметровые волны, все вдруг успокоились, как только Ли Синьдао сказал это. Глава 137. Черепаха. Только после того, как Ли Синьдао произнес это, великая океанская святая черепаха начала оценивать его. Ли Синьдао оставил на панцире черепахи отпечаток своей ладони длиной в несколько сотен метров, однако его удар не пробил защиту великой океанской святой черепахи. Однако черепаха не осталась невредимой. Удар Ли Синьдао заставил ее почувствовать жгучую боль в спине, из-за чего она сейчас яростно таращилась на Ли Синьдао. «Кто ты? Когда эта древняя пустынная земля взрастила такого культиватора?» — завопила великая океанская святая черепаха. Она открыла рот и показала свои острые зубы. «Кто я?» Губы Ли Синьдао скривились, и он холодно сказал: «Я твой кредитор». «Чепуха, я никогда никому ничего не была должна». Великая океанская святая черепаха завопила и уставилась на Ли Синьдао. «Ты уверена?» Ли Синьдао усмехнулся. Как он и думал, она не была готова возвращать свой долг. «Я всегда беру то, что мне нужно, зачем мне брать что-то в долг? Что же касается вещей, которые я забрала у других, то они принадлежат мне». Великая океанская святая черепаха холодно усмехнулась. «Так кто ты такой, раз говоришь, что я тебе что-то должна?» Великая океанская святая черепаха пришла в ярость. Глаза Ли Синьдао стали холодными. 10 000 лет назад, банк вселенной, начинаешь вспоминать? Лицо великой океанской святой черепахи застыло, и она перестала двигаться, и спустя мгновение она закричала: «Что такое этот твой банк вселенной? Я никогда о нем не слышала». Ли Синьдао холодно рассмеялся. Эта великая океанская святая черепаха действительно хотела откреститься от своего долга. Что же насчет божественной родословной? На лице Ли Синьдао появилась дразнящая улыбка. «Проваливай, она моя». Кто ты такой, раз осмеливаешься вести себя здесь так высокомерно? Великая океанская святая черепаха закричала в ярости. Ее глаза наполнились гневом, однако это также выдало ее беспокойство. Представитель Банка Вселенной пришел к ней, но она была готова к этому. Она уже не была слабой великой океанской святой черепахой, какой была 10 тысяч лет назад. Сейчас она была бесспорной королевой океана. Если она выйдет на сушу, то станет королевой древней пустынной земли. Вот почему она и не думала отдавать свой долг. Спустя 10 тысяч лет божественная родословная уже давно слилась с ней, конечно, ее еще можно было изъять. Однако такой исход будет еще более плохим, нежели ее убийство. Из-за этого она уставилась на Лисиньдао, желая проглотить его. «Если ты еще раз посмеешь сказать чепуху, я покажу тебе свою силу», — холодно сказала великая океанская святая черепаха. Она хотела отпугнуть Лисиньдао, чтобы этот вопрос был навсегда закрыт. Лисиньдао рассмеялся. Он поднял руки и пальцами, словно мечом, указал на нее. «Раз уж ты такая удивительная, то осмелишься ли ты принять один мой удар?» Взгляд Лисиньдао был очень острым. Великая океанская святая черепаха громко рассмеялась, и ее тело начало трястись. Вода вокруг нее начала бушевать. «Я, святая черепаха, хотя я не могу сравниться с божественным зверем, моя защита невероятна. Ты не смог пробить ее в прошлый раз, но сейчас опять хочешь попытать свою удачу?» Лисиньдао спокойно указал на великую океанскую святую черепаху и сказал: «Раз ты так уверена в себе, то не проси пощады позже. Я разорву тебя на куски». Сразу же после этих слов великая океанская святая черепаха бросилась вперед. Лисиньдао холодно усмехнулся. «Ты выглядишь прямо как бешеная собака. А раз ты бешеная собака, то я тебя побью». Сразу же из тела Лисиньдао вырвалась могучая энергия. Большой меч вдруг спустился с небес прямо на черепаху. Взрыв. Лисиньдао левитировал над океаном, а его одежда развивалась на ветру. «Умри». Он направил свой палец прямо на черепаху, после чего большое количество мечей появилось из ниоткуда и образовали гигантскую, бурлящую, неостановимую реку. Эта река была чрезвычайно страшная, и вскоре она обрушилась прямо на панцирь великой океанской святой черепахи. Лисиньдао не целился в голову, а намеренно целился в самую твердую часть великой океанской святой черепахи. Он хотел заставить ее сдаться, хотел, чтобы она поняла, что Банк Вселенной нельзя было обманывать. Хонг. Огромное количество энергии меча врезалось прямо в ее панцирь. Рев великая океанская святая черепаха закричала в ярости. Она сопротивлялась, ревела и изо всех сил пыталась заблокировать эту атаку. Но это было бесполезно. Хруст. На панцире начали появляться трещины. И именно тогда великая океанская святая черепаха запаниковала. Доспехи божественного зверя. Великая океанская святая черепаха использовала свою секретную технику. Она выплюнула изо рта чешуйчатую броню, которая была цвета крови и была очень твердой. Чешуйчатая броня божественного зверя. Это сокровище она получила очень давно, и на протяжении многих лет улучшала ее. «Заблокируй!» — прокричала великая океанская святая черепаха. Как только она заблокирует эту атаку, она убьет этого наглого человека. Этот человек действительно посмел атаковать ее панцирь. Он должен был умереть. Перед грохочущей энергией меча появилась божественная броня, которая заставила Лисиньдао поднять одну бровь в немом удивлении. «Как ты думаешь, эта броня сможет защитить тебя?» — холодно спросил Лисиньдао. «Вообще это были доспехи Сюань-Ю-1, однако они не были полными. Это была всего лишь частичка от полного набора доспехов Сюанью. Разбить!» — крикнул Лисиньдао. Густая энергия меча вырвалась из его тела. Красный дух вылетел из его лба и превратился в меч. Впервые Лисиньдао использовал свою душу, чтобы напасть на врага. «Разбей ее вдребезги!» Взгляд Лисиньдао был ледяным. Его душа в форме меча прыгнула в реку, усилив тем самым поток. Ляск, ляск, ляск. Множество маленьких мечей устремилось вниз, и вскоре — треск. На доспехах Сюанью появилась первая трещина, и с каждой секундой трещин становилось только больше. Хонг. Большой меч вдруг образовался в этом потоке и одним махом разбил доспехи, после чего вонзился прямо в панцирь великой океанской святой черепахи. Треск. Болезненные крики великой океанской святой черепахи эхом прокатились по океану. Один Сюанью, бог, повелитель севера. Глава 138. Зал наследия. Панцирь великой океанской святой черепахи треснул, и тело, что скрывалось внутри, предстало перед Лисиньдао. «А теперь ты вспомнила о Банке Вселенной и о своем долге?» — холодно спросил Лисиньдао. Великая океанская святая черепаха пришла в ужас, Ее тело вообще не могло двигаться. С разбитой скорлупой она была похожа на младенца, который голым щеголял перед Лисиньдао. Совершенно голым. Я вспоминала. Нетерпеливо ответила великая океанская святая черепаха. Она не смела ничего скрывать или вести себя высокомерно. Она не ожидала, что Лисиньдао окажется таким страшным. Этот удар был настолько силен, что она чуть не обмочилась. «Ты помнишь, сколько должна отдать в случае просрочки?» — холодно спросил Лисиньдао. Великая океанская святая черепаха не могла ответить на этот вопрос. Она забыла. Прошло 10 тысяч лет, и она уже успела забыть обо всех деталях того контракта. Лисиньдао холодно усмехнулся. «Ты обменяла 10 тысяч лет своей жизни на божественную родословную и сказала, что вернешь ее через 10 тысяч лет. Если ты не вернешь ее в течение 10 тысяч лет, ты будешь должна отдать 100 тысяч лет жизни. Так что я заберу у тебя и родословную, и 100 тысяч лет жизни», — сказал Лисиньдао. «Мне осталось жить всего лишь 100 тысяч лет. Если ты заберешь их, то разве я смогу выжить?» — воскликнула великая океанская святая черепаха. «Кроме того, родословная давно слилась с моим телом. Отнять ее — все равно, что выпотрошить меня заживо», — сказала великая океанская святая черепаха. Лисиньдао холодно сказал: «Не бойся, я выпотрошу тебя как можно быстрее». «Ты демон!» — яростно воскликнула великая океанская святая черепаха. Лисиньдао приложил указательный палец к лбу великой океанской святой черепахи и спокойно сказал: «В следующей жизни не нарушай условия контрактов, особенно тех, которые ты лично подписала». «Нет!» — великая океанская святая черепаха закричала от ужаса. Банк Вселенной активизировался и начал поглощать жизнь великой океанской святой черепахи. Она мгновенно почувствовала, что с каждой секундой старела все быстрее и быстрее, но никак не могла остановить это и в ужасе посмотрела на Лисиньдао. Но Лисиньдао был в маске, а его холодные глаза только еще больше ужаснули ее. Банк Вселенной высосал ее жизнь очень быстро. Всего спустя час великая океанская святая черепаха не могла даже пошевелиться. Ее жизнь практически подошла к концу, и ее старое тело просто дрейфовало в океане, ожидая своего конца. Лисиньдао убрал палец и спокойно сказал: «Никто не может нарушить условия контракта Банка Вселенной». Хонг! Сразу же после этого Лисиньдао исчез. Тело великой океанской святой черепахи же начало медленно опускаться на дно, где ее тело начали поедать разные существа. Лисиньдао вернулся в Банк Вселенной и принял душ. Он переоделся, снял золотую маску и развалился в своем кресле. Седьмая принесла фрукты и поставила их на стол. «Я велела небесному сердцу, Люциферу и лунному ангелу Усуне отправиться выбивать долги. Через некоторое время мы значительно обогатимся». Лисиньдао кивнул. Он взял яблоко и одним движением пальца разбил его на 10 долек, после чего взял одну дольку и съел. «Я только что высосал 100 тысяч лет жизни из великой океанской святой черепахи», — спокойно сказал Лисиньдао. «Тогда мы можем открыть третье чудо», — сказала седьмая, чем удивила Лисиньдао. «Третье чудо?» Лисиньдао был потрясен. «Первое – зал времени, второе – книгохранилище Банка Вселенной, а третье?» – спросил Лисиньдао. «Зал наследия», – тут же сказала седьмая. «Зал наследия?» Брови Лисиньдао поползли вверх. Существовало множество персонажей, с которыми Банк Вселенной был тесно связан. Многие из них в конечном итоге умирали, но Банк Вселенной сохранял часть их душ и помещал эту часть в зал наследия, — сказала седьмая. «Значит, мы сможем оживить их?» — спросил Лисиньдао. «Нет». Седьмая с сожалением покачала головой. Она тоже хотела оживить их, так как они были чрезвычайно сильными людьми в прошлом. То, что Банк Вселенной может сохранить часть их души на такое долгое время, уже является чудом, — сказала седьмая. Лисиньдао спросил: «Сколько мы должны заплатить, чтобы выкупить зал наследия?» «100 тысяч лет жизни». Седьмая сладко улыбнулась. Лисиньдао холодно усмехнулся. «Ты думала о выкупе зала наследия еще тогда, когда отдавала мне контракт великой океанской святой черепахи?» Седьмая показала еще одно милое сердечко и сказала: «Хозяин такой умный». Неприятное чувство, которое Лисиньдао испытывал в своем сердце, исчезло после того, как он увидел это сердечко. Он беспомощно вздохнул. «Я думал, что смогу использовать эти 100 тысяч лет жизни для своего развития. Он бы просто потратил их для культивирования. В таком случае он определенно смог бы коснуться острия царства Бога». Седьмая улыбнулась. «Хозяин, если бы ты потратил их для культивации, то ты бы умер, и мне бы пришлось поприветствовать 10-го владельца. Тогда я начала бы дарить ему сердечки и ради него стала бы носить красивые платья. Я бы называла его хозяином и проводила с ним каждый божий день. Лисень Даа нахмурился и уставился на седьмую. «Ты показывала кому-нибудь кроме меня сердечки?» Седьмая моргнула и расхохоталась. «Неужели ты думаешь, что они были похожи на тебя? Что ты имеешь в виду?» Лисень Даа не понял, о чем шла речь. Все предыдущие владельцы прибыли с 9 небес или 10 земель, и их идеалы были закреплены здешними мирами. Они не очень заботились о женщинах и не любили, когда я занималась какими-либо делами. Они относились ко мне, как к цветочной вазе, которую нужно было иногда выставлять на показ. Седьмая вздохнула. Лисень Даа сказал, «Я не собираюсь делать нечто подобное. Вот почему я показываю тебе сердечки». Другие даже не понимали, что это значит, они такие скучные. Седьмая надулась. Лисень Даа улыбнулся. «Кашель, кашель, возьми 100 000 лет жизни и выкупи зал наследия», сказал Лисень Даа. Седьмая посмотрела на него и спросила, «Ты счастлив?» Лисень Даа нахмурился и сказал, «Перестань быть такой грубой». «Похоже, что я не могу быть такой грубой. Сердце из пальцев тоже считается грубым. Забудь об этом, я пойду и выкуплю зал наследия». Седьмая беспомощно вздохнула, после чего развернулась и ушла. Лисень Даа нахмурился. Глава 139. В поисках собственного Даа взрыв. После того, как она отдала 100 000 лет жизни, в банке вселенной появилась еще одна гора. Это была многослойная гора, от которой веяло тяжестью. Сверху и донизу она была наполнена гробницами разных людей, причем эти гробницы располагались друг от друга на строго определенном расстоянии, и чем выше находилась гробница, тем меньше там было захоронений культиваторов. Седьмая подошла к Лисень Даа и спросила, «Тебе нравится?» Лисень Даа кивнул, «Я рекомендую тебе начать с самого низа. Ты получишь намного больше пользы, чем если бы ты просто культивировал в зале времени», сказала седьмая Лисень Даа. Лисень Даа знал, что все они были чрезвычайно сильными людьми. Даже если он и обладал талантом пророка и мог культивировать 100 000 лет, на этот раз польза от разговора с такими сильными людьми была бы выше, чем от банальной культивации. Существовало множество вещей, которые не могли быть решены только с помощью тяжелой работы или усилий. Человеку нужен был кто-то, кто открыл бы для него окно, впустил в это окно первый проблеск света. Только тогда человек сможет увидеть свет. Лисень Даа сказал седьмой, «В мое отсутствие управляй банком вселенной и не отвлекай меня. Можешь отвлечь меня только в том случае, если в банк придет гость». Седьмая кивнула и посмотрела вслед уходящему Лисень Даа. «Удачи», — пробормотала она. «Талант пророка слишком силен, а твой потенциал безграничен. Пришло время действовать». Зал наследия отличался от книгохранилища банка вселенной и зала времени. Зал времени возвышался на вершине горы. Книгохранилище банка вселенной было встроено в саму гору. Зал наследия располагался на самой горе, и перед горой располагался скромный зал без каких-либо обычных вещей, которые можно было ожидать увидеть в таком месте. В зале был всего лишь вход и выход, и только с потолка свисали бумажные змеи. Красивые бумажные змеи, что были наполнены надеждой, однако они источали чувство одиночества. Лисень Даа вышел из зала и увидел извивающуюся горную тропу. Пройдя совсем немного, он увидел первую гробницу. Гробница бога войны, Чжао-Ди. Лисень Даа задумался. Он видел множество записей о нем в книгохранилище банка вселенной. Непобедимый бог войны, что буйствовал 30 000 лет назад. С помощью своего копья он заставил 9 небес и 10 земель склониться перед ним, пробормотал Лисень Даа. «Я не ожидал, что спустя столько лет обо мне будут помнить», в ушах Лисень Даа зазвенел меланхоличный голос. Выражение лица Лисень Даа не изменилось. Он обернулся и увидел призрак. Чжао-Ди. Даже если он сейчас и был призраком, можно было сказать, что в прошлом он был чрезвычайно силен. Его тело было очень хорошо накачанным и одет он был очень просто, в мешковатую одежду и в соломенные башмаки. «Во многих книгах есть записи о тебе», Лисень Даа кивнул. «Ты, новый владелец банка вселенной?» – спросил Чжао-Ди. Лисень Даа кивнул и посмотрел на него. «Ты, по крайней мере, сильнее предыдущего владельца». Чжао-Ди был вполне удовлетворен. Даже если человек, стоящий перед ним, был бы инвалидом или умственно отсталым, он все равно думал бы, что этот человек намного сильнее и умнее предыдущего владельца. Лисень Даа улыбнулся. «Похоже на то, ты знаешь, что произошло после того, как прошлый владелец банка пришел в зал наследия и встретился со мной», — спросил Чжао-Ди. Ли Синьдао задумался, что такого мог натворить предыдущий владелец. Он раскопал твою могилу, пошутил Ли Синьдао. Чжао Ди был потрясен и спросил, откуда ты знаешь? Ли Синьдао воскликнул, он действительно это сделал? Чжао Ди кивнул с холодной улыбкой. Похоже, что ты хорошо понимаешь ход его мыслей, а иначе я просто не представляю, как ты смог до этого догадаться. Ли Синьдао потерял дар речи. Я и так страдаю, убирая беспорядок, который он оставил после себя. Я просто вынужден убирать за ним все дерьмо, причем куда бы я ни пошел, раздраженно сказал Ли Синьдао. Жаль, что он своими действиями чуть не погубил банк вселенной, с большим сожалением сказал Чжао Ди. Без разрушения не будет прогресса. Моя цель – вернуть банку вселенной былую славу, твердо сказал Ли Синьдао. Неплохо, у тебя есть амбиции. Ты хочешь научиться моей технике владения копьем? Чжао Ди взял инициативу в свои руки. Ли Синьдао покачал головой и сказал, я хочу изучать не твою технику копья, а твое дао. Ли Синьдао шел по другому пути. Даже когда он культивировал по энергии меча большой реки, он не следовал первоначальной технике и вместо этого пытался создать и понять свое собственное дао меча. Хотя его техника владения мечом все еще была в основном похожа на технику энергии меча большой реки, между его техникой и основной техникой уже существовала огромная разница. Ли Синьдао не любил следовать существующему положению вещей. Он зачастую делал три шага вперед, после чего оборачивался и смотрел на свой путь. Однако если он выбирал неверный путь, он все равно продолжил бы идти по неверному пути. Первоначальная техника энергии меча большой реки не имела души меча, но Ли Синьдао чувствовал, что его душа тоже должна была пойти по пути дао меча. В конце концов Ли Синьдао не любил слепо следовать чужим примерам. Ему просто нужны были люди, которые смогли бы дать ему совет в решающий момент. Чжао Ди посмотрел на Ли Синьдао с похвалой в глазах. «Ты действительно неплох. Я позволю тебе увидеть мое дао». Чжао Ди щелкнул пальцем и свет проник в область между бровями Ли Синьдао. «Хонг!» Ли Синьдао не пытался заблокировать его, и его душа мгновенно попала в пустое пространство. В этом пространстве Чжао Ди держал в руках копье и излучал несравненную ауру. Он был на том же уровне, что и Ли Синьдао, и начал атаковать его. Ли Синьдао ничего не сказал и просто сформировал иллюзорный меч, и начал сражаться с Чжао Ди. Это была ментальная битва, так как тело Ли Синьдао все еще стояло перед могилой Чжао Ди. Призрак Чжао Ди же исчез. В пустом пространстве Ли Синьдао использовал энергию меча Большой Реки в полную силу. В то же время он пытался усвоить и изучить дао Чжао Ди. Множество книг, которые ранее были прочитаны им в книгохранилище Банка Вселенной, начали всплывать в его уме. Спустя 15 минут Ли Синьдао полностью понял его дао и поглотил ту часть, которая была подходящей для него самого. После этого он сразу же сразил Чжао Ди и закончил битву. В банке вселенной Ли Синьдао вдруг открыл глаза. Множество разной сложной информации хлынуло в его разум, и только спустя некоторое время он, наконец, обработал ее. Чжао Ди сказал, «Твой талант слишком потрясающий. Тебе нужно найти кого-нибудь другого, а мне нужно отдохнуть». Ли Синьдао посмотрел в сторону других гробниц и пошел к ним. Глава 140. Бог меча. Вскоре Ли Синьдао подошел ко второй гробнице. Гробница Бога меча. Он также был невероятно сильным культиватором более 30 тысяч лет назад, и был из той же эпохи, что и Чжао Ди. К сожалению, Бог меча был на пике своего могущества очень короткое время. Он ворвался в небесный мир и убил множество экспертов, после чего был убит. Чжао Ди, бог войны, не сражался с богом меча. Однако они лежали на этой горе менее чем в 1000 метрах друг от друга, так что частенько общались между собой. Ли Синьдао ожидал от этого бога меча большего, чем от Чжао Ди, поскольку он был богом меча. Он хотел узнать, насколько удивительным был этот бог меча. Гробница бога меча была простой, простой надгробный камень на холме. Перед его пристанищем росло несколько цветов, которые качались вместе с ветром. Ли Синьдао встал перед могилой и почувствовал чрезвычайно ужасающую энергию меча. Аура захлестнула его, и по его спине пробежал холодок. Когда она пронзила его тело, ничего не произошло. Перед ним появился призрак бога меча, и он с любопытством спросил, «Ты тоже культивируешь меч?» Бог меча был худым стариком с волосами, что были собраны в пучок. Его глаза ярко блестели, и он стоял, заложив руки за спину. Ли Синьдао кивнул головой и сказал, «По технике энергии меча Большой Реки». Бог меча кивнул, «Я слышал о ней ранее. Великий культиватор создал ее, любуясь Млечным Путем. В этой технике есть смысл меча, что пришел с небес. Ли Синьдао посмотрел на бога меча и спросил: «Какой меч ты культивируешь?» «Я», — губы бога меча скривились, — «меч, который убивает». В глазах Ли Синьдао появилась воля к борьбе, и он сказал: «Я хочу сразиться». «Ты, возможно, умрешь», — сказал бог меча. «Я не боюсь», — уверенно сказал Ли Синьдао и улыбнулся. «Хорошо, тогда давай сразимся». Бог меча удовлетворенно кивнул головой. Хонг. В это же мгновение гора вдруг рухнула, земля раскололась, и в воздухе появилась дыра. Многочисленные потоки энергии меча вырвались наружу, как адские демоны, и повалили Ли Синьдао. Ли Синьдао был застигнут врасплох, в его глазах потемнело, и, выплюнув полный рот крови, он сделал шаг назад. «Ты умер», — спокойно сказал бог меча. Ли Синьдао посмотрел на меч, пронзивший его сердце и тело. Внезапно ужасающая боль пронзила все его тело. Ли Синьдао пробормотал: «Так вот на что похожа смерть, какой ужас». Бог меча стоял там, заложив руки за спину. Он просто спокойно смотрел на Ли Синьдао без особого беспокойства. Ли Синьдао медленно вытащил меч из своего сердца. Затем он увидел, как он начал тускнеть, и вскоре он исчез. «Продолжим. Сегодня я убью тебя только 9 раз. Что касается того, как много ты сможешь понять, все будет зависеть от тебя», — спокойно сказал бог меча. Ли Синьдао кивнул. Он не заботился о своих ранах и смотрел на бога меча с несгибаемой решимостью. Второй меч. Бог меча сделал один шаг вперед. Хонг. Возникла похожая сцена. Она была чрезвычайно страшной, но так как Ли Синьдао секундой ранее видел нечто похожее, он успел среагировать. Кача. Ли Синьдао использовал свою руку как меч, закрыл глаза и рубанул рукой вперед. Атака бога меча провалилась. Бог меча в шоке посмотрел на Ли Синьдао и не понял, что произошло. «Как ты так быстро все понял? Этот меч имеет те же основы, что и предыдущий, но техника другая. Даже заметить его будет невозможно, а тем более заблокировать». Ли Синьдао спокойно сказал: «Один и тот же ход неэффективен против меня». Бог меча нахмурился. Он вытащил меч и нанес простой удар. Этот удар был движением, которое использовалось богом меча чаще всего. К тому же это был его самый обычный удар. Однако сколько людей погибло из-за него? Этот удар заключал в себе намерение меча бога меча, безумие того, кто покрыл мир смертью и убийствами, упорством, которое заключалось в битве насмерть. Ли Синьдао все это увидел, но он не мог его заблокировать. Ли Синьдао ударил мечом в то же самое время, но меч бога меча был быстрее, сильнее и более свирепым. Чвак. Сердце Ли Синьдао было пронзено еще раз. Он снова умер. Бог меча спокойно смотрел на то, как Ли Синьдао вытаскивал и разрушал энергию меча из своего тела. Его сердце дважды было пронзено мечом, но он даже не потрудился исцелить его. Он просто оставил все, как есть, видимо желая, чтобы эта боль глубоко засела в его костях. Однако Ли Синьдао даже не нахмурился и на секунду. Вскоре он посмотрел на бога меча. Выражение его лица было действительно спокойным, но его энергия меча превратилась во множество мечей, которые излучали ужасающую ауру. То же самое сделал и бога меча. Он понял, что Ли Синьдао был уникальным человеком, решимость которого была просто ненормальной. «Я атаковал 3 раза и дважды убил тебя. Я сказал ранее, что убью тебя 9 раз», — сказал бог меча. Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Этого не произойдет». Бог меча нахмурился. «Я понял большую часть твоего дао меча. Что бы ты ни сделал, ты не сможешь убить меня. Вместо этого я убью тебя 1 раз», — уверенно сказал Ли Синьдао. Бог меча посмотрел на Ли Синьдао со странным выражением лица и почувствовал, что тот только что рассказал ему неплохую шутку. Однако вскоре он понял, что Ли Синьдао сказал это на полном серьезе. «Раз уж ты так уверен в себе, то постарайся изо всех сил». Бог меча пришел в ярость. Ли Синьдао был слишком высокомерен. Ли Синьдао ничего не сказал. Он и так все сам понял, так что ему больше нечего было добавить. Когда он убьет его, все встанет на свои места. Он небрежно поднял часть энергии меча, сделал простой шаг вперед и рубанул ею. Удар Ли Синьдао и удары бога меча были разными, но в сущности они были совершенно одинаковыми. Все из-за того, что Ли Синьдао использовал то же самое, что и бог меча, безумие того, кто покрыл мир смертью и убийствами, упорством, которое заключалось в битве насмерть. «То, что я убью тебя, честь для тебя. Ты не сможешь уклониться, и умереть от этой атаки – это благословение. Бог меча был потрясен и поспешно отступил. Вся энергия меча вокруг его тела выстрелила и попыталась заблокировать Ли Синьдао. Но Ли Синьдао не был тем человеком, которого можно было так просто заблокировать. Аура, которая была готова перевернуть мир с ног на голову, проявилась в теле Ли Синьдао. Кача, Ли Синьдао был чрезвычайно быстр. Прежде чем энергия бога меча достигла его, он уже пронзил его сердце. Бог меча в шоке посмотрел на Ли Синьдао. Он не ожидал, что всего за три короткие атаки Ли Синьдао сможет понять его дао меча, на понимание которого у него ушла вся жизнь. Ли Синьдао положил энергию меча вниз и продолжил подниматься на гору. Бог меча больше не помогал ему. Ли Синьдао внезапно почувствовал, что эксперты в небесном мире были слишком слабы, раз так легко полегли от меча бога меча. Глава 141. Что с твоей грудью? В то время как Ли Синьдао медленно поднимался вверх по горе, в империи 10 000 драконов Лонг Миксу начало свое правление. Она стала первой императрицей в истории древней пустынной земли. И это событие принесло с собой множество дискуссий и споров. Ученые проклинали ее так сильно, словно она лично выкопала могилы их предков и сделала с ними ужасные вещи. Даже когда глава ученых открыто поддерживал Лонг Миксу, ему удалось лишь слегка подавить их. Многие даже начали ругать мудреца Чжана за его позицию. Лонг Миксу не принимала все эти комментарии близко к сердцу. Как бы ни ругали ее ученые, пока она контролировала армию и народ, ученые все равно должны были работать на нее. Постройка новых учебных заведений, организация имперских экзаменов и отбор талантов – вот лишь некоторые из вещей, которые они должны были сделать. Лонг Миксу очень быстро разослала ряд заданий и заткнула рты многим ученым. Вместо того, чтобы волноваться о ученых, она больше беспокоилась о королевской семье. И чтобы справиться с данным недоразумением, она убила всех в королевской семье. Всех членов королевской семьи, а точнее тех, кто не поддержал ее, тех, кто творил злые дела, тех, кто вредил обычному народу, все они были убиты. Ее кровожадность потрясла всех без исключений. Никто не ожидал, что Лонг Миксу обратит свой клинок на членов своей семьи сразу после того, как она займет трон. Более 10 000 членов королевской семьи были убиты. Их дома были обысканы, а имущество конфисковано, что принесло в казну налогов почти за 10 000 лет. Ее действия лишили дара речи всех чиновников и генералов. Поскольку они совершили так много грехов, доказательств для их немедленной казни было более чем достаточно. После королевской семьи Лонг Миксу сразу же нацелилась на чиновников, их детей и их близких. Те, кто изменял своим партнерам, вымогал деньги, участвовал в коррупции и брал взятки, все они были убиты. Так как у нее была армия, никто не осмеливался сказать слово против. Тогда-то и чиновники и генералы пришли в ужас. Все они начали сжигать мосты между собой, желая защитить себя. Два простых шага очистили всю империю и пополнили казну почти до того состояния, что деньги вот-вот и некуда было бы складывать, что позволяло ей творить все то, что она задумала. Ее третий шаг был нацелен на всех тех, кто попал в тюрьму благодаря ложным обвинениям, коррупции из-за явного произвола. Благодаря этим трем ходам Лонг Миксу получила полный контроль над империей 10 000 драконов. Обычный люд изменил мнение о ней, и они начали поклоняться ей. Лонг Миксу заслужила похвалу всех чиновников и генералов, и ее положение укрепилось. Конечно, некоторые беспокоились, что она выйдет замуж за правителя из другой страны, и что в итоге их ребенок займет трон. Если это произойдет, королевская семья империи 10 000 драконов больше не будет существовать. Чтобы решить эту проблему, она приняла закон, согласно которому императрице не разрешалось выходить замуж. Так что после того, как она откажется от трона, она выберет кого-нибудь достойного, чтобы он или она заняли трон. Только тогда она смогла заткнуть всем недовольным рты. Лонг Миксу обняла свою сестру и спокойно сказала: «Мне не нужно беспокоиться о браке, так что я смогу спокойно жить с тобой». Сестра Мин все еще была потрясена. «Прошло совсем немного времени, но ты действительно стала императрицей. Это просто невероятно». Лонг Миксу лежала в ее объятиях. «Я говорила тебе, что трон определенно будет моим. Теперь, когда ты стала императрицей, я стану твоей тенью», сказала сестра Мин. «Хорошо, я передам тебе всю свою головную боль». Лонг Миксу поцеловала ее. «Я помогу тебе стабилизировать положение в стране, твердо сказала сестра Мин. Лонг Миксу встала на правильный путь и официально взяла под свой контроль империю 10 000 драконов, и с каждым днем империя становилась только сильнее. Под белыми облаками, окруженной прекрасной природой и веянием легкого ветерка, старик отдыхал в своей кресле-качалке. Он держал красные часы в руке и смотрел прямо на них. «И что в вас такого волшебного?» – пробормотал старик. Некоторое время он изучал его и ничего не заметил. Часы вовсе не были сокровищем. Он хотел разбить их, но понял, что для начала должен был изучить их. Однако эти часы давали ему ложную надежду, что, разбив их, он попадет в таинственное место, где все его желания исполнятся. «Моя мечта – вознестись, но никто в древней пустынной земле не сможет помочь мне исполнить это желание. Сможешь ли ты помочь мне?» Старик усмехнулся, так как не верил, что кто-то сможет помочь ему. Треск. В следующую секунду он разбил красные часы. Его тело тут же исчезло. Прежде чем разбить часы, старик предсказал будущее 9 раз. 9 раз, и ничего подобного не было, вообще. Вот почему он осмелился разбить их. Когда туман рассеялся, Ли Синьдао увидел третью гробницу. Гробница горного отшельника. Это был старик, который был известен как горный отшельник. Ли Синьдао вспомнил, что 30 000 лет назад существовал высший талант, который стал богом и только после этого вошел в небесный мир, однако после этого он спустился оттуда, сказав, что там были не такие комфортные условия, и этот человек был горным отшельником. Многие до сих пор думали, что он, возможно, все еще был жив. В конце концов, бог мог прожить и 100 000 лет. Ли Синьдао не ожидал, что он будет похоронен здесь. Когда Ли Синьдао собрался поприветствовать его, голос 7 зазвенел у него в голове. «Хозяин, у нас новый гость». Ли Синьдао мог только остановиться и с сожалением сказать: «Я приду через некоторое время и постигну твое дао». «Отлично, я буду ждать тебя». Сразу же после этих слов Ли Синьдао услышал искренний смех. Ли Синьдао не стал оборачиваться, а сразу же телепортировался в главный зал. 7 указала на него и спросила: «Что случилось с твоей грудью?» Сердце Ли Синьдао было выставлено на показ, и 2 раны от меча были отчетливо видны 7. Ли Синьдао ответил: «Все в порядке, я просто умер 2 раза». 7 наклонила голову. «Просто умер 2 раза?» Ли Синьдао прикоснулся к сердцу своей рукой, и рана зажила. В банке вселенной Ли Синьдао был непобедим. Он мог получить травму, но не мог умереть. «Кто этот гость?» — спросил Ли Синьдао со странным выражением лица. «Кто-то, кого ты знаешь?» 7 улыбнулась. «Опять?» Ли Синьдао был потрясен. 7 кивнула. Глава 142. Особое сокровище. Вскоре Ли Синьдао встретил нового гостя. Это был старик, и когда Ли Синьдао увидел его, он усмехнулся. Вот так встреча. Глаза, что были видны из-под маски, были наполнены игривостью. Старик выглядел так, словно только что съел дерьмо. Старик не ожидал, что человек, который стоял за этими часами, был тем самым вторженцем, на которого они решили напасть. Могло ли существовать еще более нелепое совпадение? Он пожертвовал своей рукой, чтобы сбежать, и теперь, когда он восстановил ее, он чувствовал себя немного неловко перед ним. «Я хочу уйти прямо сейчас, можно?» – пробормотал старик. «Пожалуйста, присаживайся». Ли Синьдао не беспокоился о его словах и говорил совершенно спокойно. Старик неохотно сел напротив Ли Синьдао. «Гость, раз уж ты вошел в банк вселенной, какое свое желание ты хотел бы исполнить?» Ли Синьдао вел себя так, как будто ранее ничего не произошло.